Глава 8. Классификация. Остаток лекции Фурия поверхностно описала ветки развития разных подвидов зоргов, пообещав более подробно остановиться на каждой позже. Изначально все зорги делятся на две большие группы — рабочие и солдаты. Рабочие очень редко выходят на поверхность, занимаются обустройством гнезд, прокладкой новых маршрутов и так далее. Они тоже эволюционируют, становятся сильнее, выносливее, защищеннее от агрессивных факторов внешней среды, в первую очередь от высоких температур мантии планеты. На более высоких стадиях эволюции часть рабочих становятся собирателями, которые доставляют в инкубаторы не только органические материалы с поверхности, но еще таскают неорганические, которые обычные рабочие получают во время прогрызания ходов в мантии и коре планеты. Рабочие зоргов выглядят как кроты или землеройки, и они не опасны для одаренных. Рабочие не нападают на группы бойцов, если те встречают их во время зачистки гнезда. Но из тел рабочих можно выделить очень ценный субстрат под названием пилум, который используют в разных областях. Ну а когти и зубы рабочих по своим свойствам очень близки к металлу и являются основным элементом при изготовлении оружия. Причем чем выше стадия эволюции рабочего, тем выше энергопроводимость и, соответственно, мощность оружия. В общем, рабочие — лакомая цель для рейдовой группы. Вот только обитают они, как правило, на большой глубине. С собирателями все немного сложнее. Эти твари чем-то напоминают коров, только с монструозной пастью, полной острейших зубов, торс которых покрыт несколькими слоями толстого экзохитина, который защищает поглощенный биоматериал от высоких температур в районе инкубаторов. Причем собиратели также редко выходят на поверхность. Биоматериал им таскают солдаты, а поглощают они его на верхнем уровне гнезде, в специальных пещерах, которые одаренные окрестили скотобойней. Собиратели жрут все: мясо, кости, шерсть. Заполнив свой весьма объемный резервуар, опускаются на нижние уровни и либо становятся кормом для сильных зоргов, либо субстратом для эволюции. Пустой собиратель практически никогда не вступает в бой, но если его резервуар заполнен хотя бы на 20%, то включаются инстинкты, и он начинает защищать ценный для зоргов субстрат. Для хорошо обученного одаренного собиратели не слишком опасны. Но убить этих бронированных тварей довольно трудно из-за нескольких слоев экзохитина, которым покрыты их тела. Он-то как раз и ценен для сообщества людей. Переработанный экзохитин собирателей используется для изготовления тяжелых и средних экзоскелетов, которые способны выдерживать жар нижних уровней гнезда. В легком экзе ниже третьего уровня делать нечего, так что мне в любом случае придется осваивать среднюю броньку. Далее Фурия описала классификацию зоргов-солдат. На Соргасе я уже схлестнулся с берсерками и видел големов, но обо всем по порядку. Для перехода с первой на вторую стадию эволюции тварям не требуется много времени. Сожрать пару человек или, скажем, с десяток собак, спрятаться под землю, окуклиться и через пару часов выбраться из кокона, чтобы продолжить убивать уже без риска для своей тушки, так как на втором уровне активируется защитная энергетика, пробить которую может только одаренный. При переходе на третий уровень надо затратить куда больше усилий и времени. В зависимости от ветки развития отличается и скорость насыщения зорга. Например, для превращения в берсерка требуется поглотить не так много органики. Неприятно мерить этот процесс людьми, но для простоты понимания придется. В общем, зоргу надо сожрать 10 человек и на сутки вернуться в гнездо под прикрытие своих соплеменников, чтобы минимизировать риск смерти во время трансформации. Всего существует 5 видов зоргов третьей стадии эволюции. Берсерки, големы, скауты, стрелки и шершни. Возможности берсерков мне примерно известны, прочувствовал на собственной шкуре. Но рассказ Фурии я все равно слушал предельно внимательно, чтобы не упустить ни одной важной детали. Берсерки и более поздние стадии эволюции этого подвида зоргов, у которых к названию добавляется сержант, лейтенант, капитан или чемпион, являются основой армии королевы. Так сказать, рабочими лошадками. Таких зоргов намного больше, чем остальных. По мере повышения степени их эволюции, внешне они изменяются не слишком сильно. Добавляются новые средства для быстрого умерщвления всего живого и растут габариты. Но зато внутренние метаморфозы куда серьезнее. От уровня эволюции напрямую зависит сила, скорость и, что более неприятно, защищенность тварей. Пробить шкуру чемпиона, то есть зорга седьмой стадии эволюции, невероятно трудно. Да и то это можно сделать лишь в нескольких труднодоступных местах. Големами называют громил, которые чертовски похожи на монстров из фантастических книг или онлайн-игрушек. Я видел такую двухметровую хреновину на Соргасе. Действительно напоминает каменного голема из одной древней игрушки, в которую мы рубились когда-то с Барсиком. Големы состоят как бы из отдельных камней, неведомым образом соединенных между собой. Они медлительны, но невероятно сильны и способны выдерживать сотни сильнейших ударов одаренных, прежде чем истощится их защита. На максимальной для этого подвида зоргов пятой стадии эволюции они достигают пятиметровой высоты и способны разобрать любое здание в городе или вскрыть, скажем, бункер, где остались живые люди или те же лурги. Эволюция у големов долгая и ресурсозатратная, но такие зорги встречаются довольно часто и прикрывают своими тушами других, принимают первый удар на себя. Скауты. Тут все понятно из названия. Это разведчики. Небольшие, ловкие, чрезвычайно быстрые, чем-то отдаленно напоминают земных кошачьих. Способны забраться по отвесной стене, свободно чувствуют себя в воде, мимикрируют под местность, обладают продвинутой невидимостью, практически не излучают ауру, в связи с чем заранее обнаружить этих тварей чертовски сложно. Ориентируются в основном посредством зрения, обладают обостренным обонянием, способны получать информацию о местоположении цели от других зоргов при близком контакте за счет краткосрочного взаимодействия с коллективной аурой. В общем, идеальные бесшумные убийцы. На пике развития скауты достигают всего лишь четвертой стадии эволюции. На вооружении имеют когти, покрытые энергетической пленкой, и мощную челюсть с несколькими рядами прочнейших зубов, способных прокусить даже средний экз. Но сами защищены слабо. А вот с приличной тяжелой экзоброней справиться они не способны. Хотя и могут вывести из строя некоторые элементы. Стрелки. Тут начинаются серьезные неприятности. На третьей стадии эволюции стрелки зоргов не шибко опасны. Слабая броня, низкая скорострельность, точность и мощность. А уж про дальность эффективного поражения можно вообще не говорить. Куром насмех. Но далее начинаются сюрпризы. Зорги-стрелки при переходе на четвертую стадию эволюции делятся еще на два субкласса — пулеметчик и снайпер. Пулеметчик — тот же стрелок, что и на третьем уровне эволюции, только с заметно подросшими характеристиками. В частности, существенно возрастает скорострельность, дальность и меткость. Но мощность по-прежнему остается весьма скромной, и такие удары довольно долго может держать даже средненькая бронька одаренных. Снайпер. Эта сволочь занимает удобную позицию, встраивается в общую ауру, а точечными ударами расстреливает все живое. Снайперы даже четвертой стадии эволюции способны наделать много бед. Они обладают модифицированным зрением и чертовски точно бьют с приличного расстояния, а мощный эргозаряд обладает весьма серьезной пробивной силой за счет высокого стартового ускорения и малого размера сгустка, сопоставимого по размерам с обычной пулей. Наибольшую опасность снайперы представляют для слабо защищенных бойцов и целителей. Но за счет высокого бронепробития могут причинить серьезный урон и бойцам в средней и даже тяжелой броне. Как правило, целители могут быстро залечить повреждения, если удар не пришелся на жизненно важный орган, естественно. Разорванное сердце или уничтоженный мозг не вылечит даже искуснейший целитель. Слабое место снайперов — это защита. Она попросту отсутствует. Как пояснила Фурия, убить снайпера может даже слабейший одаренный с первым уровнем искры самым простым оружием. Дело в том, что все тело снайпера, если не вдаваться в ксенобиологические подробности, ненужные воителям, представляет собой одну большую эргобатарейку, которая без остановки генерирует концентрированные энергетические сгустки. Скорострельность не ахти, примерно один выстрел за пару минут. Но по мере эволюции способности быстро генерировать энергетические сгустки резко возрастает. Выглядит такая тварь весьма диковинно. Шестилапый паук, которому вместо обычного тела приделали уродливую вытянутую конструкцию, отдаленно напоминающую корабельную пушку из пиратов Карибского моря. Ну и последний подвид обычных зоргов — шершни. Это летающие твари размером с лошадь. Почему их назвали шершнями, я так понять не смог. На мой взгляд, от шершней у них разве что крылья. А так вылитые кузнечики. Правда, окрас черный. Шершни способны некоторое время передвигаться по воздуху, а при обнаружении живой цели опускаться на землю и атаковать. Надо отметить, что бойцы шершни весьма быстрые и сильные, а также обладают неплохой защитой, что может стать проблемой для группы одаренных, так как шершни без проблем могут облететь группу и напасть с тыла. Также Фурия упомянула, что есть внеклассификационные зорги, так называемые элитники или гвардия, эволюция которых идет по определенным законам, но изучать мы их будем позже. Было видно, что Фурия может часами говорить о каждом подвиде зоргов, но лекционное время закончилось, и она явно неохотно отпустила всех курсантов. Как только профессор покинула аудиторию, народ тут же зашумел и начал живо обсуждать услышанное. Похоже, некоторые только сейчас начали осознавать, на что они подписались. Фурия подкрепляла свои слова объемными голограммами, и это, черт возьми, впечатляло, а порой и пробирало до печенок. Причем мы даже не видели элитных тварей или хранителей сектора. «И такие гнезда с сотнями тысяч затаившихся тварей уже есть на Земле?» Первая нарушила молчание Светка. «Угу», — кивнул я. Настроение после лекции было откровенно паршивым. Тоже думал об этом. «Проклятье! Неужели нельзя их как-то обнаружить?» — завелась ведьма. «Наверняка же в сообществе есть продвинутые средства глубинного сканирования или еще какая-нибудь техническая приблуда». «Сканирование земной тверди на большую глубину — невероятно сложная задача», — начал говорить Алекс. «У галактического сообщества есть такое оборудование, но проблема заключается в том, что оно весьма громоздкое и в основном располагается на космических челноках. Нет, есть и более компактные образцы, но они обладают весьма скромной мощностью. Пара десятков метров — это ничто. Каждую дыру в Земле не проверишь. Можно, конечно, пригнать на орбиту Земли тяжелый крейсер и провести удаленное сканирование почвы на глубину до 500 метров. Вот только такую громадину обязательно заметят с поверхности. А это противоречит закону галактического сообщества, подразумевающего ограничение информированности колониальных миров». «Это просто скотство!» — сжала кулачки ведьма, а ее глаза полыхнули изумрудной вспышкой. «Сколько можно было бы спасти жизней, если заранее обнаружить точки выхода из гнезда и провести эвакуацию?» «Но это все равно будет практически бесполезно», — пожал плечами Борка, единственный из нашей компании, пока еще не в курсе реального положения дел, хотя бы частично. «Все равно большинство этих людей превратятся в лургов, а скученность может наделать куда больше бед, когда зорги запустят импульс, инициирующий пробуждение дремлющих в людях спор». «Да ну!» — перевела ведьма пылающий праведным гневом взгляд на Борку. «Неужели ты считаешь, что за столько лет в сообществе не научились подав...» «Мелкая!» — не дал закончить фразу девушки я. «Остынь и вспомни наш разговор на пляже», а потом добавил уже ментально. «Думай, что и кому говоришь. Нейросети могут сливать информацию на Асгард». «Мне пора на имплантацию», — нехотя проговорил Алекс. И, махнув на прощание, рукой удалился. «Ректор приглашает на комиссию», — промямлила Светка и тоже направилась к ближайшему телепорту. «Чего такого вы трое знаете, что не знают другие?» — подозрительно уставившись мне в глаза, спросил Борка. «О чем это ты?» — прикинулся шлангом я и многозначительно улыбнулся. «Ведьма как ляпнет какую-то чушь. Хоть стой, хоть падай. Бывай, Борка!» Махнув темнокожему громиле, я тоже покинул аудиторию. «Мне предстоит встреча с магистром Вайдаром, и пятой точкой чувствую, что она мне не понравится». «Вы считаете себя умнее комиссии опытных одаренных, которые несколько дней занимались анализом ваших возможностей и составляли для вас рекомендации по развитию навыков, курсант Ярос?» Начал наезд магистр Вайдар, когда я ответил на его вопрос о загруженных на данный момент в мнемоник навыках. «Можете не отвечать», — продолжил он. «Буду работать с тем, что есть. На исходную, курсант. Будем закреплять ваши навыки на практике». Такой адской тренировки у меня не было никогда в жизни. Этот изверг отрывался на мне полтора часа. Временами мне казалось, что он просто-напросто убивает из меня всю дурь. И еще удовольствие при этом получает. Гад такой. Я честно старался сопротивляться и применять на практике всплывающие в голове удары и связки. Но магистр превосходил меня по всем параметрам в десятки раз, а может быть и сотни. Настоящее чудо, что я смог устоять на своих двоих, когда Вайдар сообщил о завершении тренировки. Если честно, то последние минут 20 я вообще мало соображал, что делаю. Работал на автомате и врожденном упрямстве. Твердо решив, что этот деспот не дождется, чтобы я свалился без сил, и всякий раз вставал с земли и продолжал тренировку. «А вы не безнадежный курсант?» Первый раз проявил хоть какую-то эмоцию и слегка скривил уголки губ в подобии усмешки магистр Вайдар. «Определенно есть чем работать. Завтра в это же время». Не успела еще полностью потухнуть вспышка от телепортации, как я рухнул на колени и сплюнул на землю скопившуюся во рту кровь. Вот же изверг чертов. Отбил мне все, что можно. На то, чтобы собраться с силами и вновь подняться на ноги, мне потребовалось минут 20. Мы занимались вскрытым от всех огромном подземном комплексе, доступа в который практически ни у кого не было. Уверен, что Вайдар мог бы отправить сюда Элизу, но предпочел этого не делать. И я это не забуду. Блин, и до мелко не докричаться, слишком далеко. А нейросеть в этом месте подавлена искусственно, о чем свидетельствует иконка с отсутствием связи. Нет, информационная функция гаджет выполняет, а вот выход в сеть отсутствует, как и возможность отправить сообщение. Так что придется ковылять до телепорта на своих двоих. Путь длиной в пару сотен метров я преодолел за 15 минут. По дороге меня раз пять чуть не вывернуло наизнанку, но я справился. Каково же было мое удивление, когда из множества точек для телепортации, разрешающим зеленым маркером, была подсвечена только одна — лазарет. То есть тут изначально есть целители, но мне пришлось переться к телепорту самостоятельно. Только что мой личный счет к магистру Вайдару увеличился еще на несколько пунктов. «Ох, Ярос, я не могла переместиться к тебе и помочь», проговорила Элиза и, подхватив меня под руку, потащила в сторону ложемента. Стоило мне телепортироваться в лазарет. «У меня есть доступ только в это помещение». «Привет, Элиза», — выдавила себя подобие улыбки я. «Рад тебя видеть. Ты не забыла, что нам через пару часов в рейд?» «Да какой рейд?» — попыталась всплеснуть руками девушка. «Отчего я чуть было не упал на пол?» «Ты себя видел?» «Вот ты сейчас меня подлатаешь, а заодно и имплант поставишь. А потом можно перекусить и отправляться». «Я?» — искренне удивилась Элиза. «Поставлю тебе имплант?» — еле слышно прошептала она. «Тебе последние мозги отшибло? Это чрезвычайно сложный процесс. Я знаю его только в теории и никогда не проводила столь сложной операции». «Значит, пришло время начать». Раздался, как всегда, немного надменный голос Асы Карини. «Курсант Ярос прав. Целитель такого специфического отряда должен уметь проводить любые манипуляции. О каком импланте идет речь, курсант Ярос?» «Мне нужен инвентарь», — с кряхтением укладываясь на ложемент, ответил я. «В смысле, пространственное хранилище Асы Карини. Для начала подойдет самое простенькое, чтобы поместились мои кинжалы». «Просто не наш метод, курсант Ярос», — усмехнулась декан целителей. «Пора бы вам уже к этому привыкнуть. Криус Прат давно просил меня опробовать одну экспериментальную модель Простхрана. Вот сейчас мы и выполним его просьбу. Учтите, курсант, этот имплант по мере своего развертывания начинает потреблять все больше энергии искры, но и результат вас порадует. Курсант Элиза, приступайте, а я понаблюдаю за вашими действиями и подстрахую в случае необходимости». В этот раз Элиза без какого-либо сопротивления погрузила меня в сон. Честно сказать, состоявшийся разговор мое сознание и так зафиксировало довольно отрывочно. Нет, общую суть я уловил и понял, что мне опять собираются вживить какую-то экспериментальную приблуду и нагрузить дополнительной работой. Да и пофигу, лишь бы имплант свою функцию выполнял. На этот раз в мой сон никто без церемона не вторгался, но и красотки на горизонте не наблюдалось. Видимо, впечатленной лекцией фурии мозг погрузил меня в череду коротких сновидений, где я мечусь по полуразрушенному городу в попытке убежать от разных зоргов, но меня постоянно догоняют и сжирают. Очередной сон резко оборвался, и вместо него я увидел взволнованное, но все такое же прекрасное лицо Элизы. Девушка напряженно всматривалась мне в глаза в попытке разглядеть что-то. Ну, как тут устоять? Притворно закатив глаза, я начал конвульсивно подергивать руками и ногами, имитируя припадок. Девушка испуганно вскрикнула, послышался нервный шепот. «Блин, я что-то сделала не так и повредила ему мозг». Моего тела коснулась теплая волна целительной энергии, а я не выдержал и заржал. «Ярос!» — разъярённой фурией взревела Элиза. «Ты совсем идиот!» «Я так и знал, что ты боишься меня потерять. Признайся уже, что я тебе нравлюсь». «Ты... да как ты...» — хватала ртом воздух Элиза. «Да что ты о себе возомнил? Нужен ты мне больно! Твоя смерть или увечья могли бы негативно отразиться на моем целительском послужном списке. Я всегда была лучше на курсе, и все манипуляции выполняла филигранно. Я просто испугалась потерять уверенность в своих силах, и ты тут совершенно ни при чем». «Ой, рассказывай это кому-нибудь другому», — ехидно улыбнулся я. «Видела бы ты свои глаза. Могу продемонстрировать, кстати. Мой личный эскин запечатлел этот эпичный момент». Не дожидаясь реакции девушки, я приказал Лизе сформировать голограмму видеопотока, на котором насмерть перепуганная Элиза бормочет что-то еле связанное и старательно формирует сгустки целительной энергии. «Немедленно удали!» Совершенно потеряв контроль над эмоциями, совсем не солидно для лучшей студентки, да еще и старосты, нервно пискнула девушка, а ее руки рефлекторно потянулись к моему горлу и сжались в кулаки. «Согласишься сходить со мной в кафе, тогда удалю», — поставил ультиматум я. «Да ни за что!» — фыркнула Элиза и скрестила на груди руки. «Как хочешь», — пожав плечами, ответил я. «Лиза, как только появится связь, выгрузи эту голограмму в студенческую сеть с пометкой «Смотрите, какая ржака». «Будет сделано, Ярос», — проговорил Искин голосом Элизы из динамиков голограмматора. «Ты не посмеешь», — прошептала девушка. «Проверим», — улыбнулся я. «Где тут выход?» Вскочив с ложемента, я направился в сторону телепортационного круга. «Я согласна», — услышал я, когда до цели оставалось пару метров. «Лиза, отмена», — мысленно улыбнулся я. А потом повернулся к Элизе. Как ни странно, девушка не выглядела расстроенной или опечаленной. Даже наоборот. На краткий миг мне показалось, что я уловил эманации радости. Но разобраться в ощущениях не удалось. Они испарились очень быстро. Теперь можно гадать, выдал ли мой мозг желаемое за действительное, или так проявилась унарная связь наших искр. «Свидание в ближайший выходной, о месте и времени сообщу чуть позже. К такому событию надо хорошенько подготовиться. Не каждый же день сама Элиза соглашается провести со мной несколько часов». По-доброму улыбнулся девушке я, и она кивнула. «Так, по поводу рейда. Встречаемся через час в питомнике. Форма одежды боевая. У нас как раз есть 8 часов обязательных работ. Так потратим их с пользой». В кабинете ректора. «Они не готовы», — проговорил магистр Вайдар. «Слишком велик шанс гибели. Почему не подстраховаться и не понаблюдать со стороны?» «Потому что я дал слово», — спокойно ответил Доран Грей. «Если потеряем доверие Яроса, то вернуть его будет крайне проблематично, если вообще возможно. Да и сомневаюсь я, что вы сможете тайно последовать за курсантами», — подумал ректор, но говорить этого вслух не стал. «Куда вы собираетесь их отправить?» «О, есть у меня на примете очень интересная планета, на которой еще очень долго не начнут проводить операции асгардцы». «Вы имеете в виду Элладу?» — ужаснулся Вайдар. «Именно», — улыбнулся в ответ ректор. «Для сильных тварей там уже не осталось пищи, и они забились в свои норы. По руинам городов шастают лишь слабейшие зорги. Я лично проверил это». «Вы слишком рискуете», — настаивал магистр Вайдар. «После начала активной фазы вторжения на Элладу прошло всего 10 лет. Да черт побери, там все еще могут отыскаться выжившие иммунные. Подобные прецеденты случались, хоть и чрезвычайно редко. Почему именно на Элладу? Есть более подходящие карантинные миры?» «Есть», — согласился ректор. «Но об этом знаем не только мы, но и форсовцы. Хочешь, чтобы они нарвались на группу старателей? А на Элладу они точно пока не сунутся. Слишком высокий риск привлечь внимание элитников». «И все же я против», — решил обозначить позицию Вайдар. «Курсантам нужно прикрытие». «А ты вспомни себя в этом возрасте», — улыбнулся Доран Грей. «Я помню тебя в Академии, Вай. Так и норовил отыскать брешь в системе безопасности и отправиться искать на свою голову приключения. И ведь нашел, что удивительно. Дай боги памяти, сколько нелегальных вылазок на карантинные планеты ты совершил, прежде чем я тебя поймал? 89?» 134, недовольно ответил Вайдар. «Но я сбегал уже с солидным багажом знаний. И не на первом уровне искры. Да и не зависела от меня судьба галактики». «Не прибедняйся, уважаемый Вайдар», — улыбнулся ректор. «Вы незаменимый член нашего тайного общества, и без вас я бы не достиг таких результатов. Дайте курсанту Яросу шанс действовать самостоятельно, почувствовать, как кипит адреналин, насладиться своей силой, находчивостью и ловкостью, когда проходишь по самой грани. Осторожность придет немного позже, вместе с опытом. Прожив несколько десятков лет, мы забываем, что значит быть молодыми и не признавать авторитетов. «Будь по-вашему», — согласился Вайдар. «Вот и отлично», — улыбнулся ректор. Стоило посетителю уйти, как отворилась потайная дверь, и в кабинет зашла Аса Карини. «Я переживаю за Элизу», — проговорила женщина. Ее поведение после возвращения Яроса заметно изменилось. Она стала холодна со мной. «Ты уверен, что стоит отправлять их на Элладу?» «Уверен, Кайри», — тяжело вздохнул ректор. «Ты лучше меня знаешь, когда зорги впадают в спячку, то расходуют эргу и осколки души на поддержание своей жизни. У нас практически не осталось времени. Курсантам надо максимально быстро прокачивать искру. И на Элладе это можно сделать в десятки раз эффективнее». «Но там же встречаются не только зорги первой и второй стадии эволюции», — тревожным тоном проговорила Аса Карини. «Встречаются», — не стал отрицать ректор. «Но у курсанта Яроса есть уникальный дар, все грани которого можно открыть лишь в экстремальной ситуации. Никто не обещал, что будет легко».